Бурса двигалось большинство правым плечом вперед по базару. Город спал еще. Бурсаки рассыпали целую серию скандалов. Собаки, которых такое обилие в наших светорусских городах, ищут с позаранку, чем бы напитать свое животное чрево. Бурсак не упустит случая и непременно метнет в собаку камнем. Шествие их знаменуется порчей разных предметов, без всякого смысла и пользы для себя, а просто из эстетического наслаждения разрушать и пакостить. Вон Михалка раскачал тумбу, выдернул ее из земли и бросил на середину улицы. Хохочет животное. Идут ученики мимо дома с окнами в нижнем этаже и барабанят в рамы, нарушая мирный сон горожан. Старушка плетется куда-то и, повстречавшись с Бурсой, крестится, спешит на другую сторону улицы и шепчет: «Господи, да это не как Бурса тронулась!» Хорошо, что она догадалась перейти на другую сторону, а то нашлись бы охотники сделать ей смазь и верховую, и боковую, и всеобщую. Едет ломовой извозчик, а Ксютка присерьезно обратился к нему: «Дядя, а дядя?» «Чего тебе?» — отвечал тот благодушно. «А зачем, братец, ты гужи-то съел?» Крючники, лобазники и ломовой народ терпеть не могут, когда их обзывают гужиедами. «Рукавицей закусил», — прибавил кто-то. Мужик озлился и загнул им крутую брань. Когда шли по берегу реки, на которой уже стояли весенние суда, сатана сделал предложение: «Господа, крикнем-те, посматривай! Начинай!» Сатана начал, и вслед за ним пасти в 40 раздалось над рекой: «Посматривай!» На барках мужики с переполоху повскакали, не понимая, что бы значил такой громадный крик. Когда они разобрали, в чем дело, начали ругаться. Слышалось даже: «Эх, ребята, в колье их!» На это им ответом было: «Тупорылые, аншпук съели! Посматривай!» Хватили бурсаки, что есть силы. Над рекой повисла крепкая ругань. Наконец, под предводительством солдата-педагога Елового ученики добрались и до торговых бань. Пары остановились. Еловый у двери пропускал по паре, выдавая казенно-кошным по миниатюрному кусочку мыла. Своекошным не полагалось, затем пары отправились в предбанник, по дороге покупая веник и мочалку, потому что ни того, ни другого казна не давала ученикам. Пары бегом бежали одна за другой, бросаясь в двери предбанника. В дверях была давка. Всякий спешил захватить шайку, которых не хватало, по крайней мере, для третьей части учеников, вследствие чего они должны были сидеть около часу, дожидаясь, пока кто-нибудь не освободится. При этом Аксютка с сатаной, разумеется, были с шайками. Через четверть часа баня наполнилась народом, огласившим воздух бесшабашным гвалтом. Негде было яблоку упасть, все скамейки заняты. Иные сидят на полу, иные забрались в ящики, устраиваемые для одежды моющихся. Старшие, цензора и прочие власти занимают отдельную, довольно чистенькую комнатку, назначаемую содержателем для лиц почетных. Дети, потешаясь, хлещут друг друга ладонями по голому телу. Большинство отправилось в паровую баню. Бурсаки страстно любят париться. Полог брали приступом. Изредка слышались затрещины, которых бурсак вкушает при всяком случае достаточное количество. Тавля стащил кого-то за волоса со своего, как он говорил, места. «Катька!» — кричит Тавля. «Что?» — отвечает тот подобострастно. «Поддай еще!» «Не надо!» — отвечают голоса. «Я вам дам, не надо!» «А в Рождество лицо! Хочешь?» Это был голос Бенелявдова. С ним Тавля не стал разговаривать. Он опять кричит: «Катька, встань передо мной, как лист перед травой! Катька явился. «Окати меня!» — окатил. «Парь меня!» — Катька парит его. Тавля от удовольствия страшно грегочет. На полке продолжается возня. Стонут, грегочут, виск с присвистом и хлёст горячего березняка.